Опять в каменном мешке. Опять удушающий смрад, кромешная тьма, чьи-то стоны. И все тот же вчерашний жалобный скулеж, как будто это не человек, а побитая собака изливает свои страдания. Узник стоял, крепко прижавшись спиной к влажной, скользкой стене. Он уже приспособился, и также крепко уперся ногами, не сгибая их в коленях, в противоположную от стены нижнюю железную скобу двери. Такое положение помогало ему удержаться от скольжения вниз. Мысли роем вились у него в голове. Один за другим выплывали вопросы, на которые он не находил ответа. Что делать? Как дальше поступать? Сдаться? Признаться во всем? Это означало бы конец. Никакая расписка больше его не спасла бы. Но где кончается пустая игра Цировского и начинается его игра в кошки, загнанной в угол мышью? Где Зигелинда? Неужели не удастся с ней переброситься хотя бы несколькими словами? Привезена ли она вообще на Турахские высоты, или это просто запугивание чекиста? Неужели же они встретятся? Что ж тогда произойдет? Время идет. Теперь кажется, что оно мчится неудержимо вперед к развязке. Все чувства отмерли. Ни жажды, ни голода. Боль в спине и ногах притупилась. Вопросы, вопросы. И вдруг, оттолкнувшись спиной от стены, он схватился за решетки двери и прижался к ним лбом с такой силой, что заныл весь череп. Перед глазами вдруг совершенно ясно появилась голова покойника с пробитым виском, стеклянные невидящие глаза и широко открытый в предсмертной гримасе рот, который, казалось, беззвучно хохотал вместе с Цировским, который держал его за хохолок светло-русых волос. «Нет!» — вскричал он во весь голос, забыв, где находится, что его могут услыхать. «Найн! Это не может! Не смеет быть!» Но это нельзя было отрицать. Это было. Было, конечно, так. Теперь он узнал мертвеца. Он мысленно пригладил хохолок, сгладил искаженные черты лица, зажег огонек жизни в серо-зеленых глазах. То он. Тут нет ошибки. Это тот, чье имя он присвоил. Это тот, под чьими документами он сдался англичанам в плен. Это настоящий, неподдельный майор Тешман, который до конца молчал и за это получил пулю в висок, не признав своей личности. И ясно, совершенно ясно встал в памяти тот страшный день, когда на пути, двигаясь с важными донесениями в Прагу, он попал в кашу безголового отступления перед страшным валом советских частей. В немецкой форме, в чине майора. Он заметался, не зная, что делать, куда податься, как скрыться. В немецкой форме, в чине майора он не был немцем, и документы в его кармане стали жечь грудь, как раскаленные угли. И вот тогда, на каком-то полустанке, с которого уже больше не пойдет ни один поезд, он встретился с группой немецких офицеров. Одного он узнал. Он не помнил его фамилии, но знал и помнил, наверное, что встречался с ним и не раз в Даббендорфе, в штабе генерала Власова. Он тоже был майор. У него было тоже беспокойство и боязнь попасть в руки советчикам. Этот майор усиленно расспрашивал, как уйти отсюда, в сторону западных сил. Где они были? Где-то на юг, в Брно, до Австрии рукой подать. Австрию, говорили, займут англичане. Немцы разбегались во все стороны, предпочитали уходить поодиночке и где-то прятаться. Ему так хотелось заговорить с этим майором, сказать ему, что они встречались, что у них есть общее, но боялся. И тогда, когда светлоглазый немецкий майор исчез, он нашел под скамейкой, на которой тот только что сидел, документы на имя Ханса Фердинанда фон Тешмана. Лучше быть этим Тешманом, но не самим собой. Даже если его и запомнили. Мало ли немцев приезжали в штаб генерала Власова. Кто их всех знал и по каким делам они являлись? Были ли они друзьями власовского движения или теми, кто его задавил и уничтожил? Лучше быть Тешманом, чем самим собой. Так и было. Как Ханс Фердинанд Тешман, он правдами и неправдами добрался до Австрии, до Брука на реке Мур. И там, со вздохом облегчения, увидал первых англичан.